Глава 21. Каким-то чудом удалось упаковать все так, чтобы я реально мог унести все, что отобрал. С тоской посмотрел на золото, но его утащить я точно не мог. Для этого мне с собой понадобилось бы еще 30 человек. Жаль, было его тут примерно на 150 тысяч. Учитывая статус клана, в тайнике лежали просто деньги на оперативные расходы. Такой клан должен владеть миллионами. Эх, мне бы эта сумма тоже пригодилась на оперативные расходы. Все же немного монет взял, но сугубо с целью отвлечения внимания. Набил пока что плотно карманы. Поскольку я хорошо поживился, лепить обратно на сейф дорогущий артефакт волосок смысла не было. Его я тоже аккуратно упаковал с собой. Не пожалел времени на то, чтобы немного развлечься с тем содержимым сейфа, что не мог унести с собой. Ящики с золотыми монетами громоздились до самого верха. Ну что же, я здесь не только чтобы ограбить, но и чтобы наказать своих врагов. И у меня было подходящее заклинание, чтобы как следует развлечься. Внутрь тайника полетели одна за другой огненные розы. В отличие от огненных шаров, они не взрываются при попадании в цель, поэтому на поле боя не популярны. Зато у них температура выше, и она еще больше повышается в замкнутом пространстве. Аккуратно закрыв тайник после каста 5 заклинаний, представил себе, что там будет после того, как тайник откроют. Множество золотых монет потеряет свою форму и сплавится со стенками тайника и металлом ящиков в одно целое. Придется проделать титаническую работу, чтобы отделить уцелевшие золотые монеты от расплавленных, а пострадавшие придется отдать на переплавку. В результате всего этого стоимость содержимого сейфа просядет этак процентов на 20 как минимум, не говоря о том, что о тайнике в результате узнает намного больше людей, чем хотелось бы патриарху клана. Не сам же он будет золото от стенок тайника отковыривать. Так что, думаю, ему придется потратиться еще и на новый тайник. Вот так и надо поступать с людьми, которые хотят тебя убить. Бить по всем фронтам, не упуская ни одной возможности нанести им ущерб. Не было бы у меня такого понимания, да воображения. Я бы просто ушел, прикрыв за собой дверцу. Приладил на место скрывающую тайник панель. На столе оставил записку. Ее текст был максимально бессмысленен, но это и требовалось для отвлечения внимания. С трудом протиснулся между столом и окном со своими набитыми сумками, высунулся в коридор. Тихо и пустынно. Вышел, прикрыл двери и перебежал в ту комнату, через окно которой залез в особняк. Выбрался при помощи эспандера на крышу портика, лег плашмя. Не зря. Внизу, спустя секунд 10, услышал тихий разговор. «Точно не передумал?» «Точно. Сам подумай, зачем мне такие сложности?» Заинтриговав меня таким началом разговора, двое тут же ушли. Видимо, это был патруль, обходивший особняк. Дождался, когда стихли звуки шагов, поднял голову, но тут же ее опустил. Обнаружил, что патрульные еще не ушли за угол, просто расстояние между нами стало таким, что стало их не слышно. Все же через минуту дорога освободилась. Встал, сконцентрировался и запустил по оконному стеклу, в котором зияла дыра для эспандера заклинания, жидкий огонь. Голубой, совсем не яркий огонь пополз по стеклу, расплавляя его. Когда половина оконного стекла осела расплавом на подоконнике, завершил каст. В расплавленное стекло кинул горсть золотых монет. Затем охладил массу кастом снежного дыхания, отломал кусок стекла с вплавленными золотыми монетами и забрал с собой. Переместился при помощи эспандера на клумбу перед соседним особняком, принадлежащим другому клану, в сполох, примерно той же весовой категории, что и могучие. Этот клан, как я заранее уточнил, считался для могучих союзным. Патруля тут не было, видимо, был на обходе владений. Начал щедро рассыпать взятые из сейфа золотые монеты, а кусок стекла с золотом бросил прямо на границе магического барьера, защищавшего владение клана. Представил, что будет дальше. Едва рассветет, начнется переполох из-за того, что обнаружат окно с расплавленным стеклом, а затем и взлом тайника. Естественно, что могучие пошлют множество бойцов искать следы грабителей и тут же наткнутся на часть своего похищенного золота прямо у соседей. Может, те и оправдаются, но все равно трещина в отношениях возникнет, и прежнего доверия уже не будет. И для меня это отлично. Чем сложнее у могучих отношения с союзниками, тем слабее станет этот клан, твердо решивший извести меня. Спокойно пробрался мимо стражи, покинув пафосный район, навьючил украденное на ветра и пустился в дорогу. Аркош ждал меня с нетерпением, передал ему все трофеи, чтобы разбирался, и отправился в академию. Как мне не хотелось самому покопаться в добыче, но лучше вернуться в академию пораньше, минимум за полчаса до того, как начнет светать. Так оно безопаснее. Естественно, в первый же удобный момент рассказал членам клана об удачной вылазке. Все еле дотерпели до темноты, чтобы отправиться глянуть на богатую добычу. Дарья и Ваха накрыли нам стол, а сами отправились по домам. Аркош к тому времени все рассортировал и принялся описывать нашей компании итоги моей вылазки. «Молодой господин добыл трофеев в виде артефактов общей стоимостью в 30 000 золотых монет. Ценность же манускрипта и перевода с какого-то древнего издания вообще не поддается оценке. В продажу их пускать все равно нельзя. Могучие будут следить за книжным рынком в надежде выйти таким образом на след грабителя. Но если бы не это, то манускрипт оценили бы минимум в несколько тысяч золотых монет. Сомневаюсь, что такой же экземпляр найдется даже в королевской библиотеке. Иначе его не хранили бы с такими предосторожностями. Ну а что касается тетрадей с переводом, то за их содержание мы все можем пойти под следствие и закончить свой жизненный путь в руках палача на потеху толпе». «А что там за содержание?» — тут же не приминуло полюбопытствовать Жоан. «Некромантия!» — веско ответил Аркош, и вся наша компания охнула. «Адские демоны! Надо же, что осмелились хранить у себя могучие!» — покачал головой Корнел. «Какая мерзость!» «Небось, сейчас они дико боятся, что грабитель попадется с украденной добычей городской стражи. Едва он скажет, где нашел эти труды по некромантии, королевский корпус стражи немедленно отправит к ним своих следователей для искоренения ереси», — сказала Джоан. «Хотя я бы хоть одним глазком доглянула бы на эти труды, раз уж они все равно попались нам в руки». «Нет, их надо немедленно уничтожить. Их опасность для клана слишком велика», — твердо сказал Корнел. «Давай сюда, Аркош, эти тетради», — сказал я старому магу. «Я припрячу их подальше от нашего имения, а потом уничтожу». Запрашиваемый старик передал мне с несколько укоризненным взглядом. Видимо, догадался, что уничтожать эти тетради я точно не собираюсь. Ну да, с чего бы мне лишать себя ценных знаний только из-за местных предрассудков. «Так, а там еще были древние свитки. Что в них?» — спросил я старика. «Это небольшие трактаты известных мастеров древности по отдельным направлениям магии», — сказал он. «Сомневаюсь, что они имеют ценность как источник знаний. По крайней мере, ничего нового лично для себя я не нашел, но у них есть несомненная библиографическая ценность. Это очень редкие прижизненные издания, и коллекционеры могут заплатить большие деньги за то, чтобы заполучить эти свитки себе в коллекцию». Эта информация меня расстроила. Я надеялся на то, что там тоже есть что-то интересное для повышения уровня наших знаний по магии. А это всего лишь инвестиционный ресурс, дорожающий с каждым годом из-за древности. Надо будет аккуратно продать их через посредников врагам могучих, чтобы они точно не узнали даже о факте совершения сделки и, конечно, о том, кто продал их украденные ценности. Но все равно я просмотрю каждый из свитков перед продажей. Может, лично для меня что-то новое и найдется. «А что там с артефактами помимо цены?» — спросил я старика. «Есть что-то интересное?» «Вот да, господин!» Глаза мага сверкнули. «Наряду с традиционными артефактами, с защитой от магического и физического урона, нашлось еще несколько любопытных экземпляров. Думаю, глава клана одевал их лично, возможно, выезжая на встречи, во время которых ему могла грозить опасность. Самый ценный артефакт Я бы оценил его минимум в 5000 золотых монет, но не уверен, что его вообще можно найти в свободной продаже. Позволяет на 20 секунд окружить себя иллюзорными копиями. При этом они не будут стоять на месте и не подражать тебе, а действовать так, словно полностью самостоятельны. То есть, если ты под их прикрытием решишь сбежать, они побегут не за тобой, а в другие стороны. «Слышал о таких артефактах», — радостно сказал я, даже зная, с чего их делают. «Нам на этих монстров пока только на картинках в книгах смотреть можно, а в сами локации с ними ни ногой. И да, в продаже такого ни разу не видел. Это только для кланов». «Одна беда», — вздохнул Корнелл. «Раз такая редкая вещь, свободно не потаскаешь и не используешь. Наверняка могучие будут собирать информацию, не видел ли кто такой артефакт и не использовал ли где в надежде найти взломщика. Одно дело, если такой артефакт заметят на главе крутого клана, а другое дело у нас». «Ну, я вижу только один выход», — сказал я и для вида горестно вздохнул. «Придется нам стать таким крутым кланом, чтобы ни у кого и тени сомнений не возникло, что нам такие артефакты и по карману, и могут быть нами добыты». Все засмеялись. Даже Аркош улыбнулся контрасту между моим грустным видом и амбициозным заявлением. Он, кстати, пустил артефакт по рукам, и Джоан намеренно взяла его последним и обратно на стол не положила. Я усмехнулся. Явно хочет лично испытать. Решил, что обязательно поприсутствую при этом. Как такой артефакт работает, я знал чисто теоретически. Надо посмотреть на него в действии, чтобы знать его истинный потенциал. В конце концов, такой могут и против меня использовать. И неплохо бы научиться отличать поддельные фигуры от владельца артефакта. «Еще один артефакт тоже очень интересен», — продолжил свой обзор Аркош. «Не сразу и понял, что это такое. Пришлось наводить справки». Заметив мой взгляд, он замахал руками. «Я был очень осторожен, господин. Сам артефакт не показывал, просто оплатил прокат справочника с описанием самых редких артефактов, так что никто не свяжет мой интерес к нему с похищением». «И что же это за артефакт?» — спросила Джоан в нетерпении. «Вот он!» Аркош выложил на стол черный камешек в золотых прожилках, закованный в изящную стальную раму. Я улыбнулся. «Знаю, что это такое. Интересно, как Аркош его опишет. Сам я рваться вперед точно не буду. Мне уже хватило, когда я, будучи 12-летним мальчишкой, чистил поле битвы от трофеев, собирая с трупов все ценное, и притащил вот эту вот штуку, снятую с поверженного вражеского мага. Шуточек тогда было». «Это, — сказал Аркош смущенно, — артефакт, усиливающий потенцию носителя. Сделан из ингредиентов, взятых из очень мощного монстра. Штучная вещь. Мощный эффект гарантируется, стоимость даже и не знаю, какая может быть. Будем потихоньку искать покупателя?» Лица девушек порозовели, а я сказал: «Как-то даже неудобно вышло, что я нанес такой удар по патриарху могучих». «Однозначно это был удар ниже пояса», — поддержал мою шутку Корнелл. «Но если говорить серьезно, раз на рынке их практически нет, то не стоит оставлять след, который может к нам привести, пытаясь его продать. Пусть полежит, кушать он не просит». «Ну да, это его просит кое о чем», — не удержался от шутки Тивадар. Когда волна оживления стихла, Аркош продолжил: «Есть еще один артефакт, которым я так и не разобрался. Просто не слышал никогда о таких и понятия не имею, чем он полезен». И он выложил на стол мешочек, из которого достал ромбовидной формы артефакт, чуть не заставивший меня на месте подскочить. С трудом сдержался. О, разумеется, я знал, что это. Видел однажды на убитом архимаге вражеской армии. Но вот рассказывать сейчас остальным, что это за артефакт, точно не стоило. Начнется склока, и снова начнутся требования немедленно избавиться от предмета, связанного с запретной некромантией. От кого могучие, интересно, могли получить эту вещицу? Думаю, она попала в их руки явно нечестным путем, развалялась без дела в сейфе. Похоже, тоже не смогли разобраться в том, для чего сделан этот артефакт, и оставили лежать без дела. Потому как если бы они узнали, для чего он создан, точно бы патриарх носил бы вещицу, не снимая. И, кстати, то, что они не смогли понять, что им попало в руки, тоже хорошая новость. Клан не из последних. Наверняка обращались к очень хорошим специалистам, и никто не подсказал. Значит, я могу его таскать. Вряд ли кто-то, даже увидев его на мне, поймет, что это некроманский артефакт. Хотя, конечно, лучше замаскировать его под что-то другое. Не так это и сложно. В принципе, и понятно, почему не смогли разгадать секрет артефакта. Маловато сейчас знаний по некромантии, чтобы понять принцип его работы без использования на практике. А он позволял похищать и преобразовывать в ману прану мертвых, находящихся в радиусе полусотни метров от владельца этой ценной вещицы. Только представьте себе ценность такого артефакта на поле битвы, где вокруг валяются сотни недавно убитых людей, полных праны. Сильный маг с таким артефактом становится полубогом, расходующим ману без контроля на сильнейшие заклинания. И все, что надо, когда прана закончится, переместиться на другой участок битвы, где много убитых, прана из которых еще не вытянута. Закончили с обзором артефактов, и я спросил Аркоша, что стало известно нового от нашего юриста. Мы попросили его, в том числе, разузнать побольше о свежем нападении на особняк Жирно. «Он сказал, что граф понес большой материальный ущерб. Вражеские атаки разнесли третьего особняка», — начал отвечать старик. «Тем не менее, сам он не пострадал и на рассвете вернулся в свой дом. Есть сведения о том, что от рук напавших магов погибло минимум трое магов, входящих в клан Жирно. Какого уровня были эти маги, к сожалению, узнать не удалось». «Да, хотел бы я глянуть на его лицо, когда он увидел свой опустевший сейф», — вздохнул я. «Кстати говоря, господин, юрист смог разузнать, кто претендует на место жирного камергера», — сказал Аркош. «Говорит, что обошлось ему это в 300 золотых монет, но информация верна. Мне соглашаться на выплату этой суммы?» «Соглашайся», — кивнул я, — «и даже добавь премию, такую же сумму. Усердную и эффективную работу надо вознаграждать. Также готовь похищенные у Жирно материалы для передачи этому лицу. Как-то нужно это сделать так, чтобы на наш клан не пало ни тени подозрений в причастности в их похищении». Решив этот вопрос, удовлетворенно кивнул сам себе. Дело поместья коварному графу потихоньку продвигалось. В целом, итоги двух ночных вылазок оказались очень продуктивны. Жирно потерял много золота и напуган утратой важного компромата. Могучие же, решившие, что мертвым я устрою их гораздо больше, чем живыми, потеряли еще больше. Герцог Джелли. Резиденция клана Могучие. Произошедшую ночью дерзкая кража потрясла патриарха клана. Как говорится, ничего не предвещало. Позиции клана упрочились за этот год. Желанная цель — войти в число 10 великих кланов страны — была все ближе и ближе. Настроение портили только два момента. Первые — те случаи с пикировавшими на столы птицами, о которых отрапортовали студенты из клана, обучающиеся в Королевской академии магии. Это действительно выглядело как древнее божественное проклятие. Каждый на его месте стал бы тревожиться, а что делать — непонятно. Второй тревожный момент — ситуация с настырным мальчишкой, в той же академии, узнавшим их секрет. Но этот вопрос патриарх был уверен, клану все же удастся решить в ближайшие недели. Вначале патриарх пришел в бешенство, когда Орлайн сообщил ему о выставленных этим прохвостом условиях. Как вообще эта деревенщина посмела выставлять условия великому клану? Но затем, когда он успокоился и ознакомился с ними, то пришел к выводу, что парень более нагл, чем умен.